столе лежат очки, без которых не могу видеть полностью черты, видеть розовым страну. Я, наверное, посижу и немного погляжу, куда катится страна, на черта она нужна. Хоть кому за надежду, за мечту.